«Не помню вас», — сказал Норбху Дзаса. «Английский в ограниченном объеме он выучил здесь, в Калимпунге, чисто из необходимости». «Я был тогда намного моложе», — ответил Кристофер, — «и не играл важной роли. В любом случае, нас бы друг другу не представили». Норбху Дзаса вздохнул. «Я тоже был моложе тогда», — признался он. На мгновение глаза встретились, но по взгляду агента нельзя было понять, о чем он думает. Он считал, что именно в этом заключается его работа — ничего не выдавать, быть непроницаемым. И очень хорошо он владел этим искусством. Слуга быстро принес чай, он подал его в украшенных орнаментом нефритовых чашках, отделанных серебром. Чай был приготовлен из чайных брикетов, привезенных из китайской провинции Юньнань. Смешанных в деревянной чаше с кипящей водой, солью, содой, из древесной золы и маслом. Это больше напоминало суп, чем чай, но тибетцы всегда пили его в огромных количествах. 40-50 чашек в день считались обычной нормой. Потому как Дзаса осушил первую чашку, Кристофер сразу мог сказать, что он выпивает ежедневно рекордное количество чая даже по тибетским меркам. Норбху Дзаса занимал пост торгового агента в Калимпунге уже 7 лет и весьма неплохо на этом заработал. При желании он мог позволить себе пить чай целыми ведрами. Больше всего он боялся, что его раньше времени отзовут в Лхасу, то есть до того, как он отложит достаточное количество рупий, которых должно хватить на то, чтобы обеспечить уютное будущее себе и, что самое главное, своим детям. Ему было за 60, хотя сам он не знал точно, сколько ему лет. Его мать считала, что он родился в год огненной змеи 14-го цикла, и тогда получалось, что ему 63. Но его отец был столь же уверен в том, что он родился в год лесного зайца, и тогда выходило, что ему уже 65. «Что я могу сделать для вас, Уайлэмла?» — спросил маленький тибетец, наливая себе вторую чашку густого розового напитка. Кристофер заколебался. Он чувствовал, что неудачно начал разговор, упомянув о своем участии в экспедиции Янгхазбенда. В конце концов, британцы завоевали уважение тибетцев. Они не грабили храмов, не насиловали женщин и вывели войска, как только представилась возможность. Но память о более чем 700 погибших и глубокое чувство уязвимости, которое вселила в них экспедиция, до сих пор оставались в умах и душах тибетцев. В настоящий момент проблема заключалась в том, что Кристофер не мог раскрыть истинную цель своего визита. У него было достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что Цэ Вонг передал информацию Мишигу, но существовала реальная возможность того, что в этом был замешан и тибетский агент. Вполне возможно, что это именно он передал послание Замятина-монголу. Резиденция Дзасы находилась посередине между горами и тем местом, где якобы нашли Цэ Вонга. Перед тем, как продолжить злополучное путешествие, монах вполне мог посетить Норбху Дзасу. «По правде говоря, очень немного», — ответил наконец Кристофер. «Возможно, вы сочтете меня сентиментальным. Из моей рекомендации вы поняли, что я бизнесмен. Я здесь, в Калимпонге, чтобы делать бизнес с мистером Фрейзером. Я познакомился с ним много лет назад, когда жил в Патне. Он знает о том случае. А случай этот связан с моим сыном Уильямом. Мы с Уильямом были в Будхгае, просто проезжали мимо по пути в Аурангабад. Мы жили тогда в Патне, когда моя жена тогда еще была жива». Кристофер надеялся, что история, основанная на смешанной с вымыслом реальности, сможет внушить агенту доверие. «Уильям заболел», — продолжал он, — «британского врача в Будхгае не было, да и поблизости тоже. Я был в отчаянии, ребенок был очень плох, я даже думал, что он умрет. И затем один пилигрим, пришедший туда поклониться священному дереву, Там ведь именно священное дерево, не так ли, мистер Дзаса?